Так, друзья, всем привет! Продолжаю съемки по поводу всякой различной техники, радиотехники на данный момент. Кто не помнит, в прошлом моем видео подписчик мне написал в комментариях, что хочет мне колонки подарить, радиотехника S90F. В общем, прислал он мне их, сейчас еду забирать в СДЭК. Большое спасибо ему за них, большое спасибо Александру Юрьевичу за то, что помог их отправить, потому что человек, который их мне подарил, Михаил Львович, он пенсионер уже, машины своей нету, и с доставкой были, конечно, сложности, поэтому вот Александр Юрьевич, подписчик, тоже с Москвы помог их отправить. Всем большое спасибо, колонки приехали, кстати, они в разных машинах, 2 дня назад приехала одна колонка, сегодня приехала вторая, в общем, едем забирать. Так, ну подъехали к конторе, идем за коробками нашими. Рядом красно-белое. Все, ждем. Так, ну загрузили колоночки, везем домой, будем пробовать подключать и послушаем, как они у нас будут звучать. Так, друзья, ну что, открываем. Начнем с правой. Мне прям самому интересно, очень, в каком они состоянии. Лежали они на даче лет 15, хозяин сказал. Тяжелые, короче, 25 килограмм почти каждый весит, пока донес, запутался. Красавица, уголы целые, ну конечно вот эта вот ткань уже со следами времени, тут прожег, наверное, окурком, ну в общем эта ткань акустическая, ее можно заказать, поменять, перетянуть, как бы, чтобы божеский вид был. Давайте снимем. Ох, класс. Красивая очень акустика. Даже сейчас она выглядит зачетно. Давайте откроем вторую. Так, ну вот здесь вот защитная ткань. Состояние получше, чем на той непрожженная. Все же я их менять буду, поэтому это не имеет значения. В общем, немножко они в пыли. Но это я все пропылесошу, протру тряпочкой. Будут чистенькие и красивенькие. Что? Наверное, попробуем подключить и послушать, как они звучат. Мне уже, честно говоря, не терпится. Подключение много времени займет, потому что, видите, по бокам у меня стоят S30. Только нужно от них отсоединить провода. И подсоединить к этим. Самое интересное, как они будут звучать, потому что усилитель на радиотехнике 222 мощности небольшой, всего лишь навсего 10 ватт. Эти же колонки оптимально играют у нас мощностью 35 ватт. Номинальная у них мощность 35 ватт, с которой они могут играть качественно и чисто долгое время. Так, здесь вот у нас 3 индикатора светодиодных красных. Верхний высокочастотник, средний, соответственно, среднечастотник. И нижние частоты, вуфер нижний. Ну, конечно, индикация у нас не загорится, потому что мощность нашего аппарата 10 ватт, повторяюсь. Как бы эти колонки рассчитаны на совершенно другую мощность. Ну что, включаем Андриана Челентано, послушаем, как они звучат. Pronuncio giusto il tuo nome proprio pai. Pai pai pai pai pai. Sul tuo pianeta dimmi il reggae te lo fai. Так, друзья, ну звучат они приятно, но есть одна проблемка. Вот с этой вот колонкой. Сейчас я поднесу поближе камеру, может быть, будет слышно. Надеюсь, слышно. Вот этот низкочастотник у нас хрипит. Не знаю, сейчас буду разбирать, смотреть. Возможно, его удастся как-то реанимировать, починить. Но разбирать надо, потому что он хрипит. Вот один он хрипит. Левая колонка работает прекрасно. Вот я ее отключил. Слышите, тут такого нету. В общем, давайте снимем динамик, посмотрим, что с ним. Блин, килограмм 3, наверное, весит. Неплохо. Разъемчики такие маленькие. В автомобилях такие иногда встречаются. Короче, друзья, хрипит он очень сильно. Его надо либо расклеивать, в ремонт отдавать, либо попытаться его заменить, найти замену. Сейчас будем обзванивать мастерские и узнавать детали. Так, ребят, в общем, снял я со второй колонки динамик, переставил его на ту колонку, которая хрипела, дабы проверить, может быть, внутри с конденсатором проблемы. Но ни хрена. Вот, смотрите, слушайте точнее. Тот же динамик нажимается без посторонних звуков. Тут вот прям как будто он скрипит. Поэтому сейчас будем искать концы. Либо его в ремонт сдавать, если это возможно, либо будем искать такой динамик. Так, друзья, в общем, наш динамик называется GDN1-8-ohm. Скорее всего, там проблема в катушке, поэтому сейчас я позвоню по объявлению человеку, который занимается ремонтом. Сам я туда не полезу по той причине, что я этого никогда не делал и не хочу как бы экспериментировать, дабы, возможно, этот динамик еще можем спасти. Алло, Олег? Здравствуйте. Я вот по на Авито объявление нашел, что вы ремонтом динамиков занимаетесь. Ну да. Да вот я колонки приобрел себе, радиотехнику S90F, и вот низкочастотник, в общем, хрипит. И я его так, диффузор туда-сюда двигаю, слышно, что катушка, в общем, она это неплавно ходит, цепляется что-то там. Я понял. Ну смотрите, там, скорее всего, он хрипит из-за проводов. Из-за подводящих. Просто там у него зазор, ну, не такой большой, и возможно, что вы просто, ну, не совсем ровно давите, кажется, что цепляется. Ну, вот. Ну, вообще, да, есть такое, что они хрипеть начинают. Смотрите, если там какой-то мусор попал, вот, то ну, разобрать, собрать его стоит 500 рублей. Динамик, лучше, в принципе, любой. Вот, если там все-таки дело в проводах, но я склоняюсь, что там дело в проводах, ремонт будет стоить 1200, и гарантия будет полгода. Вот. Но в проводах вы имеете в виду в катушке, в обмотке катушки? Нет, нет, нет, вот провода, которые вот эти вот гибкие идут, вот. Я понял, понял. Ну, так-то визуально они в порядке полностью. Ну, они визуально, да, это они все в порядке, они редко, когда с ними что-то происходит. Ну, то есть надо смотреть уже просто, как сказать, ну, по факту. Понятно. Ну, в принципе, меня цена это устраивает, поэтому давайте. Ну, привозите. А где вы находитесь? До революции 1905 года, 80 Г, Геннадий. Вот, то есть там, ну, подъедете, позвоните. 80 Г, понял. Ну, давайте, что я, в принципе, сейчас подвезу его. Сейчас тогда, да. А вы, ну, плюс-минус, где-то в течение часа, да? Я понял. Ну, подъедете тогда там, ну, к Магниту или к Хмельной Миле, там, ну, где остановитесь тогда, скажете. Это на пересечении с 9 января где-то, я так понимаю? Да, да, вот этот вот там дом, вот, где Пятерочка такой, но новая, это следующий, получается, в сторону Плехановской. В сторону Полиха... А, все, все, все, все, понял. Все, окей, давайте, я тогда подъеду, позвоню. Да, хорошо. Друзья, ну, в общем, слышали сами, ремонт стоит от 500 до 1200, как бы деньги небольшие, тем более аппаратура даренная мне, и мне их вообще не жалко потратить, главное, чтобы она качественно работала. В общем, едем сдавать динамик. А продолжение данной темы по поводу этих колонок увидите в следующем видео. Всем пока!